Ну вот, свершилось. Первая партия, целая дюжина моих 6-фунтовых слоеных пирогов, была готова к отправке. Стволы просверлены новеньким станком, каналы ровные, как струна, цепфы обточены как надо, винграды, хвостовики для наводки, аккуратно нарезаны. Каждую пушку мы облазили со всех сторон, обстучали молоточком, нет ли где трещины скрытой, просветили канал, калибрами прошлись, вроде все тип-топ. Теперь оставалось самое главное, отправить их туда, ради чего весь этот сыр-бор и затевался, на войну. Куда конкретно пойдут первые ласточки, решало начальство повыше. Брюс да люди из военной коллегии. Часть пушек, насколько я понял, шла на Балтику, вооружать только что сошедшие со стапелей фрегаты. Флоту новое оружие было позарез нужно. Другая часть, прямиком к Шереметьеву, в полевую армию. Тот, говорят, сам просил прислать ему моих чудо-пушек. Видать, мой предыдущий рапорт с полигона его крепко впечатлил. Перед тем, как транспорт с пушками тронулся, собрал я офицеров-артиллеристов и фейерверкеров, которые должны были сопровождать груз и принимать орудия на месте. Провел им подробный инструктаж, можно сказать, целую лекцию задвинул часа на полтора. Рассказал про всю фишку композитных стволов, почему они крепче обычных чугунных, про слои, про натяг металла, но и нянчиться с ними надо аккуратнее. Главное, не перегревать долгой беспрерывной пальбой, давать стволам остыть, а то мало ли что. Объяснил, что благодаря запасу прочности можно теперь сыпать в них пороховой заряд чуть побольше стандартного. Это даст заметный выигрыш и по дальности полета ядра, и по его пробивной силе, а это ох как важно против шведских укреплений и кораблей. Но без фанатизма, конечно, чувство меры тут обязательно, а то и самый крепкий ствол не выдержит. Показал таблицы стрельбы, что мы тут на нашем импровизированном полигоне насоставляли, с разными зарядами, разными углами возвышения. Особенно напирал: мужики, следите за ядрами, только качественные, ровные, точно по калибру, и порох берите самый сухой и самый лучший, какой найдете. От этого теперь ваша же шкура ценнее будет, пушки-то мощнее стали, с ними шутки плохи. Офицеры слушали внимательно, вопросы задавали толковые, по делу. Мужики не лаптем щи хлебают, понимают, что им в руки попадает новое слово в артиллерии, которое может реально зарешить в бою. Я им накатал подробные памятки, как пользоваться, как чистить, что можно, чего категорически нельзя, чтобы уж наверняка. И вот транспорт ушел. Потянулись дни ожидания. Как там мои пирожки себя покажут в настоящей драке? Не подкачают в самый ответственный момент? Не случится какой беды? Не дай бог, я хоть и был уверен в расчетах и результатах полигонных испытаний, сам же все проверял по 100 раз, но война это совсем другое дело. Там тебе и грязища по колено, и вечная спешка, и снаряды рвутся рядом, и шальные пули свистят, да и просто какой-нибудь заряжающий с перепугу или по дурости накосячить может. Человеческий фактор, будь он неладен. Первые ласточки прилетели с флота. Короткая депеша от капитана Головина с фрегата «Штандарт», писал он коротко, по-военному, без лишних соплей, суть была кристально ясна. Пушки конструкции Смирнова показали себя зело справно, вот так и написал, старинным слогом. В недавней заварушке со шведским капером наши несколько раз так удачно влупили из моих пушек, что швед получил серьезные пробоины и поспешил убраться во свояси, пока совсем не потопили. Головин особо отмечал, что бьют они дальше и кучнее обычных чугунных. И самое главное, ни одна, зараза, не лопнула, хотя палили из них будь здоров, пока шведа гоняли. В конце Головин передавал сердечную благодарность и просил прислать еще таких же пушек, да если можно, то и калибром побольше, для главной батареи. Следом пришла и бумага от Шереметьева, из действующей армии. Полевая батарея, вооруженная моими 6-фунтовками, тоже успела отличиться при штурме какого-то шведского редута. Благодаря тому, что били дальше и мощнее, наши смогли заткнуть вражеские пушки еще на подходе и потом здорово помогли пехоте огнем, расчищая дорогу. Фельдмаршал хвалил необычайную скорострельность, ну, это он загнул, конечно, она от расчета зависит, а не от пушки, но приятно, и изрядную крепость новых орудий, и тоже прозрачно намекал, что добавки не помешает, и очень интересовался, когда пушки покрупнее, фунтов этак на 12, подоспеют. Эти донесения просто бальзам на мою измученную производственными проблемами душу. Значит, не зря мы тут в грязи и копоти горбатились денно и ночно. Мои композиты, пирожки, работают. Они реально дают нашим солдатам и морякам преимущество, козырь в руки против шведов. Орлов, когда я ему эти бумаги показал, аж засиял весь от гордости. Ну, Петр Алексеевич, хлопнул он меня по плечу. Ай да молодец, вот она, польза-то настоящая от твоих станков да выдумок. Теперь уж никто слова худого не скажет, что зря государеву казну на эти твои хитрости переводишь. Надо немедля графу Брюсу доложить, пусть порадуется. Доклад Брюсу, само собой, тут же ушел. Думаю, он тоже был доволен, хотя почти уверен, что ему об успехах доложили по своим каналам еще раньше меня. Моя репутация как инженера укрепилась. Но главное было не это. Главное, внутри разливалось такое, знаете, теплое и правильное чувство удовлетворения. Мой труд, мои мозги, мои бессонные ночи, все это не зря. Все это там, на передовой, реально помогает победу ковать и, может быть, спасает чьи-то жизни. Пушки и станки, направление перспективное, результат виден. Но была у меня еще одна старая головная боль, незакрытый гештальт, как сказали бы у меня дома, ручные гранаты. Нужен был пехоте простой как валенок, надежный и, главное, дешевый карманный аргумент, чтобы каждому солдату можно было выдать по паре штук перед боем. Под мои гранатные эксперименты, после нескольких взрывов в основной кузне, мне все-таки выделили отдельный каменный сарайчик. Стоял он на самом отшибе заводской территории, подальше от греха, от цехов, складов и порохового погреба. Я там себе оборудовал нечто среднее между лабораторией безумного профессора и логовом средневекового алхимика. Поставил небольшой горн, металлу плавить для корпусов, да и просто для нагрева. Притащил самые точные весы, какие только удалось раздобыть, смех, конечно, по меркам 21 века, но хоть что-то, не на глазок же порох сыпать. Приволок каменные ступки для измельчения компонентов, селитры, серы, угля. Раздобыл тигли огнеупорные, колбы стеклянные, спасибо Орлову, где-то разжился трофейными, немецкими. Стены сарайчика на всякий случай укрепил изнутри толстенными дубовыми досками. И за правило взял, химичить только днем, при ясном свете, и ни в коем случае не в одиночку. Всегда кто-то из моих самых толковых и расторопных ребят, обычно Федька или молодой Гришка, был рядом и подсобить, и подстраховать, да и просто чтобы было кому скорую помощь оказывать, если что. Главная загвоздка, главный камень преткновения оставался прежним, запал. Как сделать так, чтобы это чугунное яблоко смерти взрывалось ровно тогда, когда надо, через несколько секунд после броска, а не в руках у солдата или уже после того, как шведы ее обратно кинут. Фитильные трубки все равно горели чертовски нестабильно. Слишком много если. Если дождь пошел и фитиль отсырел, если порох в трубку набили чуть плотнее или чуть слабее, если сама селитра или сера попались не той частоты, надежности – ноль, а в бою нужна стопроцентная гарантия. Нет, тут нужен был принципиально иной подход, что-то вроде спички, обыкновенной спички, которая загорается от трения. И я опять вернулся мыслями к идее терочного запала. Я прекрасно помнил, что белый фосфор – это адская штука, ядовитый жутко, да еще и сам по себе на воздухе загорается, с таким каши не сваришь, опасно невероятно. Но ведь есть же и красный фосфор, он куда более стабильный, не такой токсичный, и главное, в смеси с бертолетовой солью, вот только где ее тут взять, эту соль, очередная задачка со звездочкой, или другими сильными окислителями, типа того же марганца, который у нас был, дает состав, который вспыхивает от простого энергичного трения. Чиркнул такой спичкой по шершавой поверхности, и готово, запал загорелся. Но где взять фосфор, алхимики его уже знали, конечно, умели получать из мочи, путем долгого, муторного и невероятно вонючего процесса. Тонны этой самой мочи надо было выпаривать, потом прокаливать остаток с углем в ретортах. Выход получался мизерный, сгулькин нос, как говорится. Да и процесс требовал оборудования, которого у меня не было. Но был же Брюс, он же и сам, как я знал, баловался алхимией, переписывался с европейскими учеными, всякие диковинки выписывал. Может, он сможет помочь, раздобыть где-нибудь в Европе хоть баночку-скляночку этого самого красного фосфора чисто для опытов. Я сел и накатал ему подробную челобитную, ну, то есть докладную записку, где изложил всю идею терочного запала и слезно просил подсобить с реактивами. А пока решил поэкспериментировать с тем, что под ногами валяется, так сказать, с тем, что было доступно здесь и сейчас. Сера, селитра, угольный порошок – это классическая основа дымного пороха. Плюс попробовал добавлять сурик железный, такая ярко-красная краска, оксид железа, толченую марганцевую руду, ее металлурги в сталь добавляли, значит, какой-то пероксид марганца там был. В общем, все, что теоретически могло повысить чувствительность смеси к трению или температуру горения. Толок все это в ступках до состояния тончайшей, как мука, пыли, чем мельче, тем реакция активнее. Смешивал в разных пропорциях, больше по наитию и по каким-то обрывкам институтских знаний из прошлой жизни, чем по точным рецептам. Пробовал разные связующие, чтобы эту порошковую смесь закрепить на кончике деревянной лучинки или фитиля, то рыбий клей, то густое льняное масло. Потом начиналось самое интересное. Брал эту экспериментальную спичку и чиркал, а шершавый кирпич в стене сарая, а специально припасенный камень с грубой поверхностью, да хоть о подошву своего грубого рабочего сапога. Ох, и намучился я с этими экспериментами. Долго, нудно, и чаще всего результатом был пшик, в прямом смысле слова. Смесь либо вообще не загоралась от трения, хоть ты обчиркайся, либо тлела еле-еле, не давая нормального пламени, либо, наоборот, внезапно вспыхивала с резким, опасным хлопком, почти как взрыв, хоть и без детонации гранаты, но тоже мало приятного. Пару раз у меня загорались толстые кожаные перчатки, которые я предусмотрительно всегда надевал. Федька с Гришкой, которые мне ассистировали, смотрели на эти мои алхимические фокусы-покусы с выпученными глазами. В их взглядах явно читалась гремучая смесь страха, как бы тут все не рвануло, и дикого мальчишеского любопытства, а что мастер еще учудит. Методом научного тыка, проб и бесконечных ошибок, я таки начал нащупывать что-то путное. Оказалось, что если взять толченый уголь, селитру и серу, вроде как порох, да не совсем, пропорции другие нужны, и подмешать туда одно вещество, называть не буду, дабы детишки не баловались, то эта смесь при хорошем таком энергичном трении все-таки давала не просто пшик, а нормальную, уверенную вспышку. Так, с химией разобрались худо-бедно. Теперь надо было сообразить, как эту всю байду оформить конструктивно, в железе. Решил замутить составную трубку запал. Снаружи, гильза из тонюсенькой латуни или паршивенькой жести, какая была под рукой. Внутри основной состав, который горит медленно, пороховая мякоть с секретными добавками, рассчитанный, по моим прикидкам, секунды на 3-4 горения. На том конце трубки, что в гранату вставляется, махонький заряд чистого, злого пороха, чтоб уж точно основной заряд гранаты подорвал. А снаружи, на торце гильзы, та самая терочная головка из моей самопальной смеси. А чиркать чем? Придумал отдельную терку, обычная деревяшка, намазанная той же смесью, но уже с добавкой толченого стекла, для пущей злости, чтоб драло как надо. Задумка простая, как валенок. Солдат перед броском достает гранату, срывает с запала колпачок предохранитель, скажем, из вощеной тряпки или кожи, чтоб не отсырел и случайно не чиркнул, резко чиркает головкой запала по этой терке, ее можно на рукавицу присобачить или на лямку сумки, чтоб всегда под рукой была, запал зашипел, и тут же, не мешкая, кидая ее к чертям собачьим во вражий окоп. Просто, относительно безопасно, главное, не чиркнуть раньше времени и не держать в руках после этого. И, что самое важное, не зависит от погоды, как дурацкий фитиль, который в дождь хрен подожжешь, или кремень, который тоже осечку дать может. Собрали мы несколько таких красавиц, чугунные шары корпуса, начиненные порохом, с моими новыми запалами, и насечки, конечно, сделали, чтоб на мелкие кусочки рвало, а не на 2-3 крупных. Но испытывать их, скажу честно, страшновато было. Забились в самое глухое место полигона, нору себе вырыли для страховки, как суслики. Я сам, напялив кожаный фартук и рукавицы потолще, взял первую гранату, сорвал колпачок, зажмурился на всякий случай, чиркнул по терке. Ша-ша-ша-ша, пошло. Запал загорелся ровным таким, злым огоньком. Бросок, граната полетела кувырком метров на 20, шлепнулась в грязь. Секунда тянется, как вечность 2-3. Бабах, аж земля под ногами дрогнула. Рванула, милая. Осколки так и засвистели, взвыли вокруг. Получилось, Алексеич, заработало, орет Федька из нашей норы, захлебываясь от восторга. Покидали еще несколько штук, конечно, не без косяков, пара штук чиркнули и потухли, заразы, одна бабахнула чуть позже, чем ждали, заставив нас поволноваться, но в целом, зачет. Терочный запал на суррогатах работал. Это был еще один маленький шажок к нормальному оружию. Оставалось довести эту технологию до ума, добиться стопроцентной срабатываемости, хотя бы 9 из 10, уже хлеб, и прикинуть, как запустить эти карманные молнии в массовое производство, чтоб у каждого гренадера их было по паре штук за поясом. Параллельно с гранатными заморочками, не давала мне покоя и картечь. Уж больно мне в печенке запало, как на фронте шведы своей стеной прут, ровными шеренгами, а наши толком и сделать ничего не могут, ядрами в такую массу не настреляешься, а редкие ружейные залпы эту лавину хрен остановит. Картечь, по моим прикидкам, могла стать идеальным снотворным для таких вот построений, дешевым в производстве, простым в применении и просто чудовищно эффективным на коротких дистанциях. Идея-то на поверхности лежала. Вместо одного цельного ядра совать в пушку заряд мелких поражающих элементов. Но как сделать это по-умному, быстро и безопасно? Просто сыпать в ствол пригоршню пули или рубленого железа поверх порохового заряда, как тут иногда баловались, это долго, неудобно, да и ствол так можно угробить на раз-два. Нужен был готовый, унифицированный заряд, чтоб как обычное ядро, взял и засунул. Придумал я такую штуку, картечную банку. Берем цилиндры с тонкой жести, листовая жесть тут была, хотя и кривоватая, ржавая местами, диаметром чуть меньше калибра пушки, чтоб в ствол свободно лез. На дно этого цилиндра, деревянный кругляш-поддон, пыш такой, чтоб газы потом равномерно на всю начинку давили, а сам цилиндр плотно-плотно набиваем убойными элементами, в идеале, конечно, чугунными шариками-дробинками, но если их нет, то сойдет и просто рубленное железо, старые гвозди, обрезки, короче, любой металлический мусор подходящего размера. Сверху банку закрываем таким же пыжом или просто края жести загибаем внутрь, завальцовываем. Вот тебе и готовый картечный патрон. Сунул его в ствол после пороха, пыжом вперед, и готово. При выстреле тонкая жестянка либо рвется еще в стволе, либо сразу на вылете, и весь этот смертоносный веник из железок летит вперед широким снопом. Главная хитрость тут – правильно подобрать все, размер и вес дробинок, или кусков железа, сколько их в банку пихать, какой толщины жестянку брать. Слишком мелкая сечка, быстро скорость потеряет, далеко не улетит и пробьет плохо. Слишком крупная, мало осколков будет, разлет большой, много дырок в строю противника не наделаешь. Слишком тонкая жестянка, может прямо в стволе развалиться, не дай бог, ствол поцарапает или вообще разорвет. Слишком толстая, может не разорваться вовремя, и весь заряд полетит одной тяжелой кучей, как недоделанное ядро. Начали экспериментировать. Первым делом, сами банки. Нашли на заводе деда-жестянщика, Гордея. Старый мастер, всю жизнь котлы да ведра лудил. Я ему чертежики набросал, цилиндры разных диаметров, под наши основные калибры, 3, 6 и 12 фунтов. Объяснил, как вальцевать, как донышки крепить. Гордей сначала поворчал, дескать, небогоугодное это дело, горшки для убивства мастерить, но втянулся, азарт появился. Даже какие-то свои приспособы из дерева и железа соорудил, дабы дело быстрее шло. Потом, начинка, отливать мелкую чугунную дробь, ровненькую, шариками, оказалось той еще задачкой. Формы специальные нужны, возни много, да и чугун не казенный. Поэтому для начала решили пойти по пути наименьшего сопротивления, использовать то, что буквально под ногами валялось, рубленное железо, обрезки из кузницы, кривые гвозди. Посадил за это дело пару толковых парней, и они целыми днями сидели и монотонно рубили зубилами железный лом на мелкие кусочки, примерно с лесной орех размером. Адский, тупой труд, скажу я вам, руки потом гудели до жути. Попробовал сам. Наконец, наклепали мы первых опытных картечных банок. Снова потащились на полигон. Поставили несколько толстых сосновых щитов, на 50, 100 и 200 шагов. Типа, вражеская пехота наступает. Зарядили мою любимую шестифунтовый композит. Он покрепче, с ней экспериментировать не так страшно. Сначала порох, потом нашу жестянку с рубленным железом. Огонь. Скомандовал Орлов. Он пришел посмотреть на испытание. Бабах, выстрел прозвучал как-то не так, как от ядра, суши, короче, и с каким-то шелестящим отзвуком. Мы подбежали к щитам, мать честная, картина маслом. Щит на 50 шагах был просто как решето, десятки дыр от наших железяк, щепки во все стороны. Щит на 100 шагах, тоже живого места мало, Попаданий полно. Даже на дальнем, двухсотшаговом щите виднелись глубокие отметины. Разлет был что надо, широкий, как раз чтобы накрыть вражескую шеренгу по фронту. Вот это номер. Присвистнул Орлов, оглядывая продырявленные щиты. Вот это мясорубка. Я представляю, что с живым шведом будет после такого гостинца. Да с такой штукой их хваленые коробки можно косить, как траву на лугу. Мы провели еще целую серию отстрелов. И из трехфунтовок, и из двенадцатифунтовой. Тут эффект был вообще жуткий. Попробовали и банки с литой чугунной дробью, которую все-таки удалось наладить в небольших количествах. Она летела чуть дальше и кучнее рубленых железяк. Результат был стабильно отличный. Картечь работала. Простое, дешевое, особенно если из отходов делать, и убийственно эффективное средство против плотных рядов пехоты. Орлов был в эйфории. Петр Алексеевич, голубчик, да ты понимаешь, что ты сделал, это же второе дыхание для всей нашей полевой артиллерии. Срочно, слышишь, срочно пиши рапорт графу Брюсу. Да не просто рапорт, а с предложением немедленно начать производство, чтоб в каждой батарее такие заряды были. Это ж скольких наших солдатиков спасет. Я с ним был согласен на все 100. Картечь, вместе с надежными гранатами и моими крепкими пушками, это был тот самый тактический пазл, который мог реально качнуть чашу весов в этой затянувшейся и кровавой войне. Моя работа здесь обретала все более четкий, зримый и важный смысл. Это грело душу посильнее любого царского рубля или должности. От автора. Жмите лайк, если понравилось, это мотивирует автора. Глава 4. Потихоньку жизнь входила в колею. Хотя, какое там в колею в этом бедламе, именуемом Охтинским заводом, да еще и война кругом. Но все же, мой показательный участок завода строился, Федька с Иваном станки клепали под моим приглядом, вроде схватывают понемногу. Композитные, мелкокалиберные стволы, и на флот, и в армию пошли, а отзывы оттуда, закачаешься, прям не нарадуются, говорят, легкие, точные, не рвутся. С гранатами и картечью тоже дело двигалось, со скрипом правда, народ тут к новому привыкает медленно, мне, а чудо, даже жалование какое-никакое положили, фельдфебель все же, не бог весть какие деньги, конечно, но все же не пустой карман, а самое нежданное, домишко мне отвалили, маленький, правда, в офицерской слободе. Это шлаттер, конечно, расщедрился, скрипел зубами так, что слышно было, наверное, в самом Петербурге, но приказ Брюса выполнил. Домик, изба по сути, две комнатки, печка кривоватая, крохотный дворик, заросший бурьяном, может, летом хоть грядочку под лук вскопаю. После казарменной тесноты и вонищи, рай земной, не иначе, можно хоть по-человечески выспаться, не слушая храп десятка мужиков. Оно и в каморке, которую потом выделили, было лучше, дом есть дом. Казалось бы, чего еще желать, живи, работай на государя Петра Алексеевича, да радуйся. Только вот червячок сомнений, который после ареста завелся, грыз и грыз. Спокойствия не было, нутром чуял, не конец это, затаились гады. Еще бы им смириться, что какой-то выскочка, хрен пойми откуда взявшийся, им все карты спутал, кормушки их ломает, да еще и под крылом у самого царя с Брюсом ходит. Ждали удобного случая, чтобы подгадить. Ну и дождались, как обычно, в самый неподходящий момент, чтоб им пусто было. Мы затеяли плавку. После того, как мои шестифунтовки композитные зашли на ура, Адмиралтейство, опять же, через Головина с Брюсом, возжелало пушку побольше, аж на 24 фунта, для кораблей. Махина. Тут уж совсем другой коленкор. Нагрузки, мама не горюй, одну только внутреннюю трубу чугунную для такой дур отлить, это задачка со звездочкой, высший пилотаж по местным меркам, да и по моим, честно говоря, тоже та еще задачка. Мы с Шульцем недели 3, если не больше, плясали с бубном вокруг этой затеи, с шихтой мудрили, форму литейную выдумывали, целая конструкция получилась, сложнейшая, режим плавки подбирали, руду самую лучшую достали, у Лыкова выцыганили. Этот тип теперь боится мне поперек слова сказать, но пакостить по мелочи не перестает, вечно норовит фуфло какое подсунуть, приходится каждую телегу лично щупать, но это уже нутро у него такое, жлобское, не переделаешь. Печь запустили новую, которую уже по моим прогрессорским чертежам ставили, с дутьем помощнее, от поршневых насосов, меха качать замучаешься для такого объема, и футировка там что надо, толстенная, из самого лучшего огнеупора, что только раздобыть смогли. Плавка шла, врагу не пожелаешь. Металла, прорва, температура, глаз да глаз нужен, а мерить-то как, по старинке, на глазок. По цвету жижи этой огненной, да как быстро железка контрольная, брошенная внутрь, тает. Дедовские методы, а куда деваться, пирометра тут нет. Мужики-плавильщики пахали как проклятые, хотя мы с Шульцем над ними коршунами висели. Шульц по-своему, по-немецки, чертыхался так, что искры летели, я, нашими родными, трехэтажными крыл, где надо подбодрить, где и припугнуть. Подгоняли, проверяли, тыкали носом. Металл в печи уже кипел, бурлил, искрами сыпал. Самое то, чистейший чугун, сердцевина для нашей будущей суперпушки, чтоб ее, еще чуть-чуть, самую малость додержать температуру, и можно лить в форму. А форма уже ждала, сложнющая громадина, которую чуть ли не всем цехом на место кантовали и укрепляли. И тут, на тебе, как шибанет, сперва звук какой-то гадкий, шипящий, из самой печи, из ее нутра. Потом, глухой треск, будто лопнуло что-то внутри, пол поддрогнул ногами. И следом, прямо из-под нижних кирпичей кладки, там, где каналы для дутья подходит огненная струйка. Сперва тоненькая, как змейка, а потом как хлынет. Раскаленный чугун, ручеек, потом речка, потом целый поток огня по полу цеха попер, шипит, трещит, все на пути жрет, доски под ногами мгновенно задымились. Шейси, дырка, печь течет, заорал побледневший Шульц, шарахаясь назад, все назад, живо, разойдись, рявкнул я, расталкивая мужиков, застывших столбом, еще и рты разинув от ужаса. Тут и началась суматоха, огненная река становилась все шире, уже к деревянным конструкциям цеха подбирается, к лесам вокруг формы, резко запахло паленым деревом, не хватало еще пожара вдобавок. Какой-то бедолага из рабочих схватил ведро с водой и плеснул в огненный поток, да куда там, что слону дробина, только пар столбом как ударит, шипение адское, а огонь зная себе льется и льется, пол цеха в пылающее болото превращает, все, плавки, кранты, тонны чистейшего отборного чугуна, на который столько сил ухандакали, столько лучшей руды и угля извели, все коту под хвост, лужами на полу застывает, превращаясь в бесполезные чушки. Но это полбеды. Хуже всего, печь. Навехонькая, блин. Лучшая на заводе, мой проект, гордость. Только-только запустили. Теперь хрен поймешь, что там с ней случилось, пока не остынет через несколько дней. Но повреждения серьезные, раз у основания прорвало. Ремонт влетит в копеечку и затянется на недели. А значит, прощай, государев заказ на корабельные пушки. Срыв. Позор, и вопросы будут. Стоим, смотрим на это огненное шоу. У мужиков лица, белее мела, руки трясутся. Шульц волосы с парика дерет, по-немецки ругается. Тут и шлактер примчался на шум, как коршун на добычу. Руками развел, побагровел весь, то ли от злости на меня, то ли от скрытой радости. Хрен его разберет, этого старого интригана. Авария, несчастье, промямлил кто-то из старых мастеров, крестясь. Видать, кладка не сдюжила, аль перегрели маненько, прости господи, какое несчастье ротозейство, разгильдяйство, головы поотрывать мало. Тут же взвился новый обермастер, назначенец шлактера, уже ищет, на кого бы всех собак спустить, и ехидный взгляд на меня кидает. А я смотрел на эту дыру в печи, откуда огнем хлещет, не верю, ни в какую аварию, ни в какое разгильдяйство. Печь, новая, под моим личным присмотром сложена, из лучшего, что было. За температурой следили, как никогда, не могла она сама по себе так подло, у самого основания, потечь, слишком уж вовремя, аккурат тогда, когда мы почти у цели были, когда вот-вот должна была родиться деталь для пушки, которая могла весь расклад на море поменять, нет, тут чисто сработано, подстроено, диверсия, тихая, подлая, под производственную аварию замаскированная, ударили по самому больному, по моей технологии. Враг снова зубы скалит, только вот кто, это уже не завистники заводские типа Лыкова, масштаб не тот, тут что-то посерьезнее, кто-то, кто понимает, чем я тут занимаюсь, шпионы, враги государства, которым сильный русский флот не нужен, пожар в Литейке мы кое-как угомонили, можно сказать, всем миром тушили, засыпали эту огненную реку песком пополам с землей, заливали водой все, что хоть как-то могло тлеть. В цеху после этого дым стоял едкий столбом. Работу остановили. Сразу же состряпали комиссию, разбираться, как дошли до жизни такой, что за несчастный случай. Вписали туда нового обермастера, немчуру этого, Крамерса, еще пару каких-то хмырей из конторы, ну и меня. Вот уж спасибо. Видать, Шлактер решил, раз печь по твоим придумкам строили, Смирнов, ты и расхлебывай. А может, хитрец старый надеялся, что я там сам на себя какой косяк в конструкции найду, и дело с концом. А мне того и надо. Теперь хоть на законных основаниях мог сам во все дыры нос сунуть и докопаться до правды. А то, что это была диверсия, я был уверен на все 100. Чуйка моя редко подводит. Ждали, пока эта махина остынет. Потом мужики полезли разгребать это побоище. Чугунные блины остывшие ломами отдирали, песок, битый кирпич выгребали. Наконец, добрались до самой дыры, пробоины внизу печи, откуда все и хлынуло. Я натянул кожаные рукавицы потолще, старый фартук, и полез внутрь первым, пока эти члены комиссии снаружи чинно совещались, пыхтя от важности. Внутри еще жарко было, пекло знатно, воняло остывшей золой. Осмотрел все внимательно, каждый кирпичик. Ну да, кладка в этом месте, в хлам, кирпичи оплавились, потрескались. На первый взгляд, ну точно, либо перегрели дурни, либо кирпич бракованный попался. Классика жанра. Но я полез глубже, туда, где канал для дутья подходит, к форме. Сама труба медная, через которую воздух гнали, целая оказалась. А вот вокруг нее, и тут я аж замер, нашел то, что искал. Один из железяк крепежных, то ли болт здоровый, то ли стяжка, которая огнеупорный блок у формы держала, лопнула. Но лопнула, зараза, не просто так. На изломе, который я от копоти пальцем оттер, четко виден надпил. Тонкий, собака, еле заметный, но ровненький такой, инструментом сделанный. Вот сволочь, это ж надо было додуматься, заранее надпилить стяжку в таком месте. Понимал ведь, гад, что рано или поздно, на полной мощности, под температурой да давлением, она и крякнет. Этот надпил ее ослабил, она и не выдержала. Блок кирпичный сместился, вот тебе и щель, куда вся эта огненная жижа и рванула. Это ж не просто так поджечь что-то, тут понимать надо, как печь устроена, где самое слабое место будет при таком-то режиме. Чудо, что все это не залило металлом и получилось найти. Или на то и был расчет, видать, повезло. Вот причина. Никакая не халатность работяг и не мой просчет, чистой воды подлянка, диверсия. Кто-то заранее, может, еще когда печь клали, а может, когда чистили недавно, подсуетился, оставил подарочек. И ведь как рассчитал, гад, точно под самую ответственную плавку, когда мы были в шаге от успеха. Кто, да хрен его знает, любой мог, каменщик, что печь клал, рабочий, что ее обслуживал. Десятки людей там ковырялись. Ищи теперь ветра в поле. Вредитель делал это не по своей дурости, а по указке. Я осторожно вылез из этой душегубки, обломок стяжки с подлым надпилом в кулаке сжимая. Подошел к комиссии. Эти все еще топтались снаружи, языками чесали про разгильдяйство плавильщиков да недосмотр начальства. Господа, говорю я, причина аварии, не халатность, да и не в конструкции дело. Вот, полюбуйтесь. Протянул им обломок. Стяжка крепежная, из кладки. Видите, ткнул пальцем в надпил. Надпилено, инструментом, намеренно. Половину ровно надрезали, а дальше, разорвало давлением. Так что это не несчастный случай, господа хорошие. Это диверсия. Кто-то очень хотел, чтобы эта печь вышла из строя именно сейчас. Повисла напряженная тишина. Все вылупились сначала на этот кусок железа, потом на меня. На рожах изумление и откровенный страх. Оно и понятно. Одно дело, списать все на обычное русское авось до разгильдяйства, найти пару козлов отпущения, выпороть для острастки и забыть. И совсем другое, признать, что на стратегическом, мать его, заводе, во время войны, орудуют диверсанты. Тут уже не плетьми пахнет, а дыбой, за стенками Преображенского приказа. Надпил, пролепетал обермастер. Да откуда, может, трещина просто дефект литья. Это не трещина и не дефект, отрезал я. Я в железе понимаю, да и следы от пилки отличить могу. Надпилено. До того, как сломалось, зуб даю. Немец Крамерс взял обломок, близоруко сощурился, достал из кармана лупу, видать, прихватил на всякий случай, и стал разглядывать излом. Кряхтел, сопел. Потом поднял голову, посмотрел на меня, потом на Шлактера. Я, мастер Смирнов, прав. Пожалуй, сказал он медленно, с акцентом. Это есть как его след от инструмента. Надпилено. Сделано до излома. Это. Он развел руками. Теперь уже отмахнуться было нереально. Шлактер сперва побагровел так, что я думал, удар его хватит, а потом резко побелел. Дошло до старого лиса, что дело принимает совсем хреновый оборот, и что спрос за такое вредительство будет лично с него, как с начальника. Но и начинать всерьез копать, ворошить все это заводское кодло, где воровство, интриги и зависть давно стали нормой, ой, как ему этого не хотелось, это ж какой скандал будет, и кто знает, на кого еще ниточки выведут. Весть о диверсии разнеслась по заводу моментально, как пожар по сухой траве, и какими только слухами не обросла. Пошли толки, дескать, шпионы шведские пролезли, адскую машину подложили и рванули печь. Другие шептались, колдовство это, нечистая сила мстит за мои механизмы мудреные. Третьи, попроще, бубнили, что сами плавильщики напортачили по пьяни или с недосыпу, а начальство теперь крайнего ищет, чтобы шкуру свою спасти. Короче, все друг на друга косились, как волки в голодную зиму. Шлаттер совсем с катушек слетел, метался по конторе, как угорелый, то обермастера к себе дернет, то охрану, то меня. Мужик реально струхнул, не знает, за что хвататься. Признать диверсию официально, это ж значит, подставить собственную шею, как допустил, как прошляпил, тут не то что должности лишиться можно, а и чего похуже от государя или Брюса огрести. А замять дело, свалить все на несчастный случай, тоже стрёмно. А ну как эти гады снова что-нибудь выкинут, тогда уж точно голова с плеч, если до Петра Алексеевича дойдет. Я эту его канитель и страхи видел насквозь, ждать от него решительных телодвижений, дохлый номер, будет резину тянуть, пыль в глаза пускать, найдет какого-нибудь бедолагу-стрелочника из мастеровых, да на том и успокоится. А реальных организаторов искать, да он боится этого как огня, ведь копнешь поглубже, такое может вылезти. А мне ждать нельзя было. Во-первых, заказ важнейший горит синим пламенем. Во-вторых, я ж не дурак, понимаю, это не просто печку сломали, это опять по мне били, по моим затеям. Не найдешь супостата, жди следующей случайности, которая, глядишь, и последней окажется. Пришлось все обсуждать с Орловым, тот тоже был зол, как черт, понимал, чем это для артиллерии обернется, и решили мы идти к Шлаттеру, не просить, а прямо-таки требовать, прикрываясь именем Брюса и серьезностью момента. Так и сделали, завалились к полковнику в кабинет без всякого доклада, даже его секретарь опешил. Шлаттер сидел за столом, туча тучей. Господин полковник, начал Орлов без предисловий, чеканя слова, до нас дошли результаты осмотра печи. Имеются прямые доказательства вредительства, преднамеренного. Цель – сорвать государев заказ и вывести из строя сердце литейного производства. Я молча выложил на стол перед носом Шлаттера тот самый обломок стяжки с надпилом. Так ее никто и не забрал у меня. Боялись, улика, чтоб ее. Полковник брезгливо отодвинул железку. Я видел. Пренеприятный инцидент. Возможно, чье-то злоумышленнее. Или просто брак давний вскрылся. Какой брак, господин полковник? Тут уж я не выдержал. Вредительство. И не первый раз уже. Вспомните, как мне улики подбросить пытались. Кто-то ведь планомерно нам палки в колеса ставит. Если сейчас же за это не взяться по-серьезному, завтра поздно будет. Приказ государя не выполним. И что тогда? Меры. Какие меры? Заявил Шлаттер, явно пытаясь уйти от ответа. Я уж распорядился караулы усилить. Рабочих опросить. Да мало этого, опросить. Рубанул Орлов. Дознание надо проводить. Всех перетряхнуть, кто мог быть рядом, всех подозрительных на заводе проверить, особенно тех, кто у кормушки сидит, на складах, на приемке. Ясно было, на кого он намекает, на Лыкова и его шайку-лейку. И главное, немедля доложить графу Брюсу. Пусть его сиятельство знает, что тут у вас творится. Как только имя Брюса прозвучало, Шлаттер аж съежился. Графу, сразу, а может, сперва сами тут разберемся, по-тихому. Зачем лишний шум поднимать, беспокоить Якова Вильямовича по такому поводу? А затем, господин полковник, я устало вздохнул, что это не повод, это государственная безопасность, срыв оборонного заказа во время войны. И граф Брюс имеет полное право знать, что на заводе, который вам доверили, диверсии происходит. А если мы сейчас промолчим, а он узнает от кого другого, нам всем шею намылит. Аргумент был железный. Шлаттер налился кровью, тяжело задышал. Понимал, ох как он понимал, что мы правы. Но страх перед Брюсом и царем боролся в нем со страхом перед расследованием, которое могло и его делишки вскрыть. Хорошо, выдавил он из себя, глядя куда-то в стол. Я подготовлю рапорт графу и прикажу начать внутреннее дознание, опросить мастеров. плавильщиков. Не опросить, снова надавил Орлов, а допросить, и с пристрастием, как положено, и проверить всех, кто к печи доступ имел, пока строили и после, и за складами приглядеть, чтобы мышь не проскочила. Шлактер только молча кивнул, весь уйдя в себя. Ясно было, как божий день, никакого реального расследования он проводить не будет, боится, создаст видимость, найдет пару работяг для порки, да и все. Реально докопаться до заказчиков могли только ищейки Брюса из тайной канцелярии, но пока от графа прямого приказа не будет, этот старый лис будет тянуть кота за хвост. Вышли мы от него злые, как собаки, и железяку забрали, немец даже не пикнул. Вот же, сплюнул Орлов в сердцах, тени своей боится. Палец о палец не ударит. Я так и думал, вздохнул я. Значит, вся надежда на Брюса. Вы напишите ему, ваше благородие, как договаривались. Напишу, Петр, обязательно напишу. И железку твою приложу, с надпилом этим поганым. Пусть граф сам решает, что с этим балаганом делать. Только боюсь я, пока он людей своих пришлет, тут еще какая-нибудь пакость случиться может. Так что держи ухо востро. Похоже, враг у нас с тобой один. И серьезный он, зубастый, да уж, серьезнее некуда. Диверсия на военном заводе, это уже не подковерные интриги. И то, как Шлактер зассал копать, наводило на мысли. Если уж он боится, значит, ниточки могут вести ой как высоко. Или вообще за пределы завода, может, даже за пределы страны. Чем больше я думал, тем меньше верилось, что это дело рук местных ворюг типа Лыкова. Да, пакостники они знатные. Но инстинкт самосохранения у них должен быть. Такое учудить, это ж против самого царя пойти. Нет, тут что-то другое. Шведы, их агентура, англичане, которым сильный русский флот вообще не тарахтел. Французы, похоже, пора уже высунуть нос из заводских стен и попытаться разобраться в здешней политике. Не зря же я сюда угодил. Надо хоть понимать, с кем воюем и кто может так подло бить в спину. Сидеть дальше в своем техническом мирке – явно себе дороже выходит. Придется, значит, немного и в этом направлении прогрессорствовать. Как, пока не знаю. Сейчас же главная проблема – ремонт печи. Это была та еще эпопея. Почти две недели ковырялись, как кроты. Работали без продыху, чуть ли не круглосуточно. Я там дневал и ночевал, в своем домике считая и не появлялся, стоял над душой у каждого, от разборки покореженной кладки до отливки новых стяжек. Эти уж я сделал с тройным запасом прочности, да еще и клеймо свое личное поставил. Хрен подменишь или снова подпилишь. Наконец, запустили ее снова, родимую. Заработала. Но время-то тю-тю, улетело. Теперь наверстывать надо было, вкалывать за себя и за того парня. Параллельно, конечно, я свои гранатные запалы не бросал. Куда ж без них, идея с терочным запалом все больше обретала плоть. Состав подобрал из того, что под рукой было, селитра, сера, уголек толченый, материал этот, вроде работала, давала стабильную вспышку от трения. Придумал, как саму эту чиркалку сделать, и терку к ней. Оставалась самая малость, собрать несколько готовых запальных трубок, с пороховым замедлителем уже, и проверить по-честному, как горят, сколько секунд держат, не барахлят ли. Ковырялся я обычно поздно вечером, у себя в сарайчике, который мне под мастерскую лабораторию выделили на заводе. Осторожничал по-страшному, очки защитные напяливал, немец-очкарик мне одни справил, стекла толстенные в коже, фартук кожаный, перчатки, все как положено. И Потап, мой верный оруженосец, или кто-то из моих молодых ребят всегда под дверью дежурил, на всякий пожарный случай. Мало ли что, в один из вечером, пока рабочие возились с разбором завалов, я как раз доводил до ума последнюю, пятую, опытную трубку. Замедлитель отмерил, прям как в аптеке. Головку терочную приладил. Осталось только чиркнуть по терке и засечь, сколько она гореть будет до вспышки. На конце трубки пока просто щепотка пороха была вместо боевого заряда. Четыре предыдущие сработали как часы, 3-4 секунды замедления давали стабильно. Эта пятая была так, контрольный выстрел. И можно было бы уже Брюсу бумагу готовить, на испытание в поле проситься, с экземпляром для массового выпуска. Взял трубку в одну руку, терку, в другую. Песочные часы тут же, фитиль в лампе поправил, очки на нос натянул покрепче. Сердце билось спокойно, я весь собрался. Ну, с Богом, что ли, буркнул под нос по старой привычке. Резкое движение, чирк, головка коснулась шершавой терки, и тут бабахнуло, не было ни шипения, ни ожидания, ничего. Мгновенная вспышка, такая, что глаза чуть не выжгла сквозь толстые стекла, и грохот: «Мама дорогая, куда там моим прошлым неудачным опытом?» Будто из пушки рядом саданули. Меня швырнуло назад с такой дури, что я спиной о стену сарая приложился и мешком сполз на пол. В ушах непроходящий гул, будто колокол над головой раскачали. Перед глазами все плывет, красные пятна пляшут, а в нос шибануло так, что дыхание сперло, вонь едкая. Попытался встать, куда там, тело как ватное, не слушается. Руки и морду жгло огнем, видать, опалило здорово. Сквозь звон в башке слышу крики снаружи. Потап, что ли, или охрана на грохот примчалась. Кто-то в дверь ломится со страшной силой, похоже, заклинило ее взрывом. Петя допрыгался, видать, последнее, что успел разглядеть, прежде чем сознание стало уплывать, как пламя уже лижет мой деревянный верстак, жадно так пожирает, и темнота. Глава 5. Ох, ну и денек выдался. В себя приходил тяжело, урывками, будто из черной, вязкой топи выныривал. Первое, башка раскалывается, будто кувалдой по ней приложили, не иначе. Потом, жжение, руки, лицо огнем горят, аж выть хочется. В ушах звон стоит, не переставая, да еще бормотание какое-то глухое. Веки разлепил с трудом, перед глазами, муть, все плывет, двоится. Сквозь эту хреновую пелену разглядел знакомый потолок, бревенчатый, в коморке моей, где жил после того, как шлактер из буту выделил. И рядом, рожа Потапа, перекошенная от страха, очухался. «Батюшка ты наш, Петр Алексеевич! Слава тебе, Господи!» Завозился он, тряпку какую-то к руке моей обожженной прикладывает, а от нее жжет только сильнее, зараза. «Убери!» — хриплю. Голос, не мой, сиплый, слабый. «Что-что было-то?» Дык рвануло как, «Батюшка!» Аж затрясло все, затараторил Потап. «Мы с караулом дверь-то высадили, а там, дым коромыслом, гарь, воня вы на полу, без чувств. Еле выволокли вас оттуда. Ох, грехи наши тяжкие, прости Господи!» «Значит, точно бабахнуло, не привиделось, а я живой, уже хорошо, хотя состояние, врагу не пожелаешь, голова на части разваливается, руки морда огнем пылают, все тело ноет, как будто меня палками били». Тут дверь настежь и вваливается мрачный Орлов, за ним, человечек какой-то в штатском, с саквояжем, лекарь, видать, очнулся, ну, слава Создателю. Орлов подошел ближе, вглядывается: «Как ты, Петр?» «Дюже досталось, башка трещит, руки огнем горят, а так, вроде цел», — пробормотал я, пытаясь сфокусировать взгляд. Лекарь тут же засуетился, пощупал пульс, в глаза зыркнул, велел Потапу воды чистой до тряпок тащить, начал ожоги мазать какой-то дрянью вонючей, травами несет и кислятиной какой-то, больно аж зубы сводит, но терплю, куда деваться. «Ожоги неглубокие», — бубнит лекарь деловито, повязки накладывая, «кости целы». Сотрясение мозга изрядное, да ушибы. Недельки две отлежаться надобно, в покое полном. Я вам порошков дам успокоительных. Какой к лешему покой, я рыпнулся было встать, да голова кругом пошла. Некогда мне валяться, а придется, Петр Алексеевич, строго так говорит Орлов. Нам ты живой нужен, соображающий, а не калека полумертвый. Пару дней точно пролежишь, под приглядом, а там поглядим. Повернулся к лекарю. «Благодарствую, доктор, делайте, что надобно». Потап кивнул денщику, «Гляди мне, глаз не спускать, и лекаря слушать во всем». Лекарь опять колдует надо мной, а Орлов к столу отошел, где уже примостился какой-то писарь из шлактеровской конторы и, зная себе, скрипит пером, бумагу марает. «Чего это он там строчит?» Шепчу Орлову, когда лекарь отвернулся. «Рапорт», мрачнеет Орлов. Шлактер уже подсуетился, о происшествии чрезвычайном. Несчастный случай, мол, при опытах опасных, по вине фельдфебеля Смирнова. Так и запишут, будь уверен. Как несчастный случай по моей вине, аж задохнулся от такой наглости. Да это ж еще выяснить надо, что случилось. Тихо, Петр, тихо. Орлов понизил голос, оглядываясь на писаря. Понимаю я все, но сейчас по-другому нельзя. Версия официальная пока такая, для всех проще. И для шлактера этого трусливого, и для нас с тобой. Разбираться опосля будем. Главное, жив остался. Остальное, приложится. Отдыхай давай, скоро загляну. Он вышел, а я остался с этим молчаливым лекарем, перепуганным Потапом да Списцом, который все скрипел, оформляя мою вину. Мало того, что чуть на тот свет не отправили, так теперь еще и виноватым делают. Несчастный случай. Как же, уверен, диверсия. Опять, и доказать надо. Только сперва в себя прийти надо хоть немного. Черт бы побрал этот 18 век. Пару дней я и впрямь пластом лежал. Лекарь подчивал меня какой-то сонной дрянью в порошках, а Потап, бедолага, отпаивал травками по бабкиным рецептам. Голова помаленьку отпускала, гул в ушах вроде потише стал, да и ожоги под тряпками уже не так огнем драли. Тело, конечно, ныло все, но я уже мог и присесть, и даже ковылять помаленьку. Орлов заглядывал каждый день, таскал новости с завода, дело там без меня, ясное дело, встало и бубнил одно и то же. Яков Вильямович Брюс в курсе, все под контролем держит, велел мне сидеть тихо и беречься. Ага, беречься. Несчастный случай, да сейчас, не верю ни на грош. Я ж с этими смесями не первый день ковырялся, сколько раз уже мешал, все до грамма выверено было, технология притерта. А тут пятый запал, точь в точь как предыдущие четыре, которые нормально сработали, возьми да и рвани так, что чуть концы не отдал. Нет, тут точно что-то нечисто. Надо было самому туда сунуться, поглядеть на этот разгром, пока там все следы не затоптали или пока Шлактер не велел все под метелку убрать, что при духу этого инцидента не осталось. На третий день, как оклемался вроде маленько, я Орлову твердо заявил: «Ваше благородие, веди меня в тот сарай, не могу я тут киснуть, надо самому глянуть, что там да как, а то правды так и не найдем». Орлов сперва ни в какую, лекарь не велел, да и Брюс приказал беречься пуще глаза, но я уперся рогом. Да пойми ты, Василий Семенович, это ж важно, если диверсия, следы ж заметут, а если я сам лопухнулся, так надо понять, где именно, чтоб снова в такое же дерьмо не вляпаться, мне туда позарез надо. Поручик вздохнул тяжко, помялся и махнул рукой. Ладно, Петр, пошли, только гляди, недолго там, состояние твое еще то сам знаешь. Поковыляли мы к этому сарайчику на отшибе. Картина маслом. Дверь вынесена взрывом, крыша дырой светит. Внутри, все вверх дном, разгром полный. Стены черные от копоти, верстак в щепки, склянки битые, железки какие-то валяются. И вонища гарью до сих пор стоит, аж в горле першит. Орлов на пороге остался, а я, шатаясь от слабости и дурноты, шагнул внутрь. Начал носом водить, все внимательно разглядывать. Вот тут я стоял. Пол усыпан мелкими черепками от тигля глиняного, где я эту гремучую смесь, видать, и бодяжил перед последним шагом. Осторожно поднял несколько самых крупных осколков. Пригляделся к одному. Ба, на внутренней стороне какой-то белый порошок прилип. Налет такой, там его и близко быть не должно. Что за хрень? Неужто бертолетка? Или что-то из той же оперы? Окислитель мощный, который я в глаза не видел и уж точно не использовал. Я ж ее не сыпал. У меня селитра обычная была, проверенная 100 раз. Если кто-то эту дрянь мне в банке подмешал, то взрыв был просто вопросом времени. Вот это уже зацепка серьезная. Потом нашел огрызки того самого пятого запала, что у меня в руках, и бабахнул. Разнесло его в мелкую крошку, конечно. Но один кусок гильзы металлической как-то уцелел, побольше других. Поднял, от копоти оттер пальцем. И вижу, царапина. Свежая, глубокая, будто гвоздем кто продрал. Как раз там, где пороховой замедлитель был запрессован. На кой черт? Ответ один напрашивался. Чтобы пороховую эту лепешку внутри повредить, нарушить ее плотность, создать там пустоту. А это при поджиге, пиши пропало. Резкий скачок скорости горения, переход в детонацию и бабах. Вся трубка взлетает на воздух. Ну вот и все встало на свои места. Ясно как божий день. Чистая диверсия. Продуманная, подлая. Кто-то в сарай мой пролез. Когда? Ночью, пока я на заводе вкалывал, подсыпал мне в банку с селитрой этой отравы, а для верности, еще и запал поковырял, в маленькую бомбочку его превратил. Расчет простой как 3 копейки. Чиркну запалом, и меня либо на куски разнесет, либо калекой сделает на всю оставшуюся, а свалит все на мою же криворукость да на работу с дьявольскими составами. Чисто сработано, сволочи. Но кто, Карл, кто ко мне в сарай мог залезть без палева? Кто имел доступ, и главное, кто в этой химии чертовой шарит настолько, чтобы реактивы знать и подменять, или это просто пешка какая-то тупая сделала, что велели, не вникая в суть. Вопросов, вагон, ответов, ноль. Одно ясно, вражина мой умен, безжалостен и трется где-то совсем рядом. Аккуратно собрал свои находки, черепок с белым налетом, гильзу царапанную, вышел из сарая к Орлову. Ну что, Петр, нарыл чего? Спросил он с тревогой в голосе. Нарыл, Василий Семенович, Я показал ему свои трофеи. Вот это, ткнул пальцем в белый налет, этой дряни тут и близко быть не должно. Штука помощнее селитры будет, уверен. А вот это, показал царапину на гильзе, сделано, что рвануло как следует. Это не случайность. Меня убить хотели. Опять, Орлов взял улики, повертел в руках, лицо аж окаменело. Твари, процедил он сквозь зубы. Ну, теперь хоть что-то у нас есть. Доказательства. Кривые, конечно, косвенные, но есть. Надо срочно графу докладывать. Пусть знает, с какими гадами мы тут дело имеем. У меня скоро уже паранойя начнется. Кому это все нужно? Кто за мной так усердно охотится? Орлов тут тянуть резину не стал. Сразу понял, что моя шкура, а заодно и его карьера, которая теперь от моих успехов зависела, висит на волоске. Моментально снарядил самого быстрого гонца прямиком к Брюсу. В пакет сунул свой подробный рапорт о взрыве, мои выкладки насчет диверсии, самое главное – улики. Черепок тигля с этой белой дрянью и покореженный кусок запала с царапиной. От себя поручик приписал слезную просьбу графу вмешаться лично и прислать своих людей для расследования, потому как местному начальству в лице Шлактера веры нет. Ответ от Брюса прилетел на удивление быстро, уже через пару дней, и тоже с нарочным. Граф много не расписывал. Из письма сквозило крайнее неудовольствие тем бардаком, что творится на стратегическом заводе. Мне приказывал беречь себя пуще зеницы ока, потому как работа моя зело важна для государя и отечества. Сообщал, что мои подозрения насчет диверсии принял к сведению и уже спустил своих ищеек, велено начать тайное расследование прямо тут, на Охте. Имен, конечно, не назвал. И правильно, меньше знаешь, крепче спишь, но четко дал понять. Его люди уже здесь, на заводе, и будут работать тихо, вычислять предателей и шпионов. Мне же граф строго-настрого приказал сосредоточиться на работе, но ухо держать востро и обо всем подозрительном немедля сообщать ему через Орлова. И главное, никакой самодеятельности. Самому никуда не лезть, в сыщика не играть, это дело обученных этому людей. От этого письма немного отлегло. Значит, не один я тут барахтаюсь. Граф не бросил, понял всю серьезность и запустил маховик настоящего расследования. Появилась надежда, что этих гадов-диверсантов и тех, кто за ними стоит, все-таки изловит и прищучит. Кто они, эти доверенные люди Брюса, его глаза и уши? Хрен его знает, могли быть кто угодно. Тихий писарь в конторе, солдатик из охраны, которого ты и не замечаешь, или даже какой-нибудь мастер, с которым ты каждый день за руку здороваешься. Теперь на всех по-другому смотреть приходилось, поневоле гадая, а не он ли? Паранойя, штука заразная, но расследование расследованием, оно дело не быстрое, а работать-то надо сейчас. Прямо тут, зная, что где-то рядом шныряет вражина, готовый в любой момент подлянку устроить. Значит, выход один, работать еще лучше, еще быстрее, еще точнее. Надо было кровь из носу доводить до ума сверлилки, гнать композитные стволы, гранаты, картечь, форсировать перестройку этого образцового участка, чтобы там мышь без моего ведома не проскочила. Результат, как и говорил Брюс, это мое лучшее оружие и лучшая защита. Чем больше от меня реального толку для армии и флота, тем сложнее меня будет сковырнуть или заткнуть рот. И я вкалывал как проклятый, едва оклемался от ожогов и контузий, чуть на ноги встал, и снова мотался по цехам, по стройке, торчал в своей конуре мастерской, подгонял мастеров, возился с пацанами-учениками, сидел над чертежами до одури, проверял каждую гайку, каждую плавку, а злость на этих гадов только подстегивала, сил придавала. Остановить меня хотели, сломать, убить, хрен им по всей морде. Я им докажу, что меня так просто не возьмешь. Построю здесь все, что задумал, назло всем врагам. Пусть хоть лопнут от злости, пусть дальше свои козни плетут, моя работа будет им лучшим ответом. Каждый раз, идя на завод, я понятия не имел, какая новая гадость меня там поджидает. Но трястись от страха, это не по мне. Наоборот, все это, покушение, разборки, меня только подстегнуло, разозлило по-хорошему. Раз они так моих разработок боятся, значит, я все правильно делаю. Значит, надо вкалывать еще быстрее, еще лучше, чтобы армия и флот как можно скорее получили оружие, которым шведы бить будут. Я с головой ушел в работу, гнал от себя мысли об опасности. Главное теперь было, как можно быстрее запустить образцовый участок. Это была моя крепость, моя тихая гавань, где можно наладить производство под полным присмотром, чтобы и саботажа, и шпионажа было по минимуму. Стройка кипела, хотя, конечно, не так шустро, как мне мечталось. Я там буквально жил, сам проверял и кирпич, и лес, что Лыков тащил, он теперь был покладистым, может, Орлов надавил. Ругался с каменщиками, кладка кривая, с плотниками, размеры гуляют. Внедрял свои рацухи, простейшие лебедки для бревен, шаблоны, чтобы ровнее было, контроль на каждом шагу. Старики ворчали, привыкли по старинке, на глазок работать, но я стоял на своем. Порядок будет. Особо взялся за литейку и печи. После той диверсии я придумал, как по-новому крепить футеровку и фурмы, с двойным запасом прочности, из самого лучшего железа, какое только Тимофей раздобыл. Ввел строгий учет шихты и флюсов, все на весы, все в журнал. Плавильщиков заставил четко следить за температурой, ну, насколько это на глаз да по времени вообще возможно. Шульц был обеими руками за, его тоже та испорченная плавка здорово разозлила. Параллельно и в механическом цехе работа шла. Иван с Федькой под моим присмотром новые сверлильные станки собирали. Теперь уж старались на совесть. Чертежи подправили, материалы получше брали, где самое важное, вроде ходового винта или подшипников. Слесарей я гонял, чтобы детали подгоняли тютелька в тютельку, заставлял по 100 раз все зазоры проверять. Старая песня «И так сойдет» тут больше не играла. Про боеприпасы тоже не забывал. С гранатными запалами продолжали возиться, только теперь втрое осторожнее. Я поколдовал над терочной смесью, сделал не такой чувствительной, но чтоб срабатывало надежно. Придумал новый колпачок-предохранитель. Первые партийки ручных гранат, пока со старым добрым фитилем, терочный для серии еще сырой был, и картечи уже начали делать в отдельной коморке, под замком и охраной. Ну и люди, конечно. Стал еще больше времени проводить со своими учениками и новичками, что к ним подтянулись. Гонял их по черчению, арифметике, механике. Требовал, чтобы не просто тупо делали, что скажут, а врубались, что к чему. Я же видел, как они на глазах росли, когда сложная деталь получалась или сами до чего-то додумывались. Это был мой главный задел на будущее. Эти парни, моя команда и опора. Если со мной что стрясется, они дело продолжат. Пахал я как проклятый, спал урывками, по паре часов. Злость и азарт здорово подстегивали. Хотели меня тормознуть, запугать, убрать, хрен им. Я им всем докажу, на что Смирнов способен. Караван-то идет. Караван с новыми технологиями, с новым оружием для России. И хрен его остановишь. Покушение только закалило меня. И все же, я уверен, что это дело рук вражеских агентов. Глава 6. Морозный воздух молодого Санкт-Петербурга казался наэлектризованным. За окном скромного государева домика, который притулился невдалеке от строящейся крепости, вился дымок из трубы, а на замерзающей Неве уже виднелись первые смельчаки, пробующие лед. Внутри же, в небольшой, жарко натопленной светлице, воздух был густ от напряжения и табачного дыма. Сам Петр Алексеевич не находил себе места. Он мерил шагами тесное пространство, то останавливаясь у окна, чтобы бросить взгляд на свои строящиеся бастионы, то возвращаясь к большому дубовому столу, заваленному картами Ингерманландии, чертежами фортификации и донесениями. За столом сидели те, кому он доверял больше всего, его правые руки в титаническом труде переустройства России. Яков Вильямович Брюс, генерал-фельдцехмейстер, его лицо почти не выражало эмоций, лишь в глубине светлых глаз мерцал холодный огонь пытливого ума. Рядом, неугомонный, светлейший князь Александр Данилович Меншиков, первый губернатор нового города, который в народе уже все называют столицей, с подачи государя, пышущий здоровьем и азартной энергией. Его пухлые губы были нетерпеливо поджаты в ожидании. Чуть поодаль, суровый Федор Матвеевич Апраксин, глава адмиралтейского приказа, его обветренное лицо хранило следы морских походов, а взгляд колючим, и завершал круг Гаврила Иванович Головкин, степенный и осторожный глава посольского приказа, человек, знавший толк в хитросплетениях европейской политики. Только что Яков Вильямович Брюс завершил свой доклад. Говорил он степенно, без лишних эмоций, словно зачитывал перечень трофеев, но все присутствующие понимали, что речь идет о деле чрезвычайной важности, об успехе операции, которую сам Брюс окрестил про себя охтинской приманкой. После дерзких диверсий на заводе, кульминацией которых стал взрыв в мастерской изобретателя Петра Смирнова, Брюс получил карт-бланш от государя. Его люди, невидимые ищейки тайной канцелярии, под видом простых рабочих, писарей, даже солдат охраны, были внедрены на Охту. Рискованный гамбит – использовать самого Смирнова, его работу, как наживку для вражеской агентуры, сработал блестяще. Сеть, опутавшая стратегический завод, была вскрыта и почти обезврежена. Улов, государь, оказался богаче, нежели мы смели предполагать, негромко произнес Брюс, раскладывая на столе несколько листков с именами и краткими пометками. Люди мои потрудились на славу, взяты с поличным несколько врагов и их пособники. Картина вырисовывается любопытная. Петр остановился напротив Брюса, скрестив руки на груди. «Выкладывай, Яков Вильямович, не томи, кто там нам палки в колеса совать норовил?»